прошу прощения», — скромно промолвил Ханнентенбергер. «Перекрестный допрос, судя по всему, — продолжил судья Ховисон, — займет весьма значительный период времени. И поскольку мы и так превысили отведенное нам время, то суд объявляет перерыв до 10 часов утра. Напоминаю членам жюри, что в это время не следует обсуждать данное дело между собой или с другими и не разрешать обсуждать данное дело в своем присутствии. Вы не должны формулировать или выражать мнение относительно виновности или невиновности подзащитной до тех пор, пока дело не будет представлено вам в законченном виде. Подзащитная будет вновь взята под стражу. Суд откладывает заседание до завтрашнего утра, до 10 часов. Судья Ховисон покинул зал заседаний, и одновременно в зале возник гул голосов. Мейсон повернулся к Виктории Брэкстон. «Вы дотрагивались до шкатулки с драгоценностями?» «Да. Мне было любопытно. Я спросил о ней Натана. Он провел меня вниз и открыл секретер. Когда мы возвращались наверх, он оставил ее на секретере. В то время я одна касалась шкатулки. Другие сделали позже. Кто другие?» «Ну как же это? Джим и Джорджиана. Вы видели, как они дотрагивались до шкатулки?» «Нет, но когда они спустились вниз, и Джорджиана спросила меня, почему шкатулка с драгоценностями Элизабет Бэйн не заперта, поэтому если они видели ее, то должны были дотронуться до нее. Вот. Джорджиана ведь любопытна до невозможности, понимаете? А Натан Бэйн дотрагивался до нее, когда он передавал ее вам, не так ли?» «Ну, как же, конечно. Я об этом не подумала. А кто положил ее снова в секретер?» «Он?» «Думаю, экономка. Ну, словом, старая как мир история», — саркастически заметил Мейсон. «Каждый в доме дотрагивался до шкатулки, все подходили к секретеру, но окружного прокурора все это мало волнует, так как ему нужно во что бы то ни стало доказать вашу виновность. И он сознательно накручивает перед перерывом эмоции до кульминационной точки с тем, чтобы ощущение вашей виновности сохранилось у присяжных до завтрашнего заседания. И как бы ни призывал судья Ховисон к объективности, это ощущение останется. Впрочем, так происходит всегда, когда доказательством по делу является флуоресцентный порошок. А случай выглядит таким драматичным, светящиеся кончики пальцев так убедительны, что все теряют разум. Скажите, а не мог ли Натан Бэйн открыть дверь спальни жены, взять таблетки с блюдца и подложить отравленные? Нет. Нет, не думаю, по крайней мере, не в моем присутствии. Блюдце находилось рядом с дверью? Да, если бы он открывал дверь и заглядывал, он мог бы подменить, но он не заглядывал. Но не мог ли он подменить их, когда они были у Нелли Конрой в том пузырьке? О, не забивайте себе голову этим. Прервал ее Мейсон. Я уже думал о такой вероятности и постараюсь раскрутить эту гипотезу при перекрестном допросе Бэйна. Именно сейчас я хочу получить от вас ответ на один конкретный вопрос. Не мог ли Натан Бэйн подменить таблетки после того, как Нелли Конвей при вас положила их на блюдце рядом с кроватью вашей сестры? Нет. Нет, это невозможно. А когда вы дотрагивались до шкатулки и прикоснулись таким образом к флуоресцентному порошку. Но это было около 15 минут четвертого утра. Мы сели в самолет в 1:45 и добрались домой около 2:30 ночи. И вы сразу же пошли в комнату Элизабет? Совершенно верно. Все трое? Да. Не вешайте нос. Приободрил ее Мейсон, когда заместитель шерифа взял ее за руку. «Не беспокойтесь», — ответила она и направилась за полицейским к выходу для арестованных. Джим Брэкстон и его жена ожидали Мейсона сразу же у барьера, отделяющего адвокатов и служащих суда от остальной части зала. Джорджиана первой начала разговор. «Этот грязный лицемер», — затараторила она, — «сидит там с невинным видом и, что еще хуже, уходит с таким же видом. Я говорил вам, мистер Мейсон, он гадина, жирная, мерзкая гадина. Вот кто он такой, гадина, успокойтесь», — сказал Мейсон. «Успокойтесь. Не стоит так волноваться. Это поднимает кровяное давление. Сидит там и лжет, чтобы выкарабкаться». Он сговорился с этой Нелли Конвей, и они оба рассказывают басни присяжным, стремясь внушить, что только Вики могла вручить это лекарство. «Мистер Мейсон, вы просто обязаны что-то сделать, не дать им ускользнуть от ответственности». «Я делаю все, что в моих силах», — заверил Мейсон. «Мы все знаем, кто убил Элизабет. Натан Бэйн. Вот кто. И он с этой ведьмой Конвей состряпали версию, которая на бумаге выглядит без сучка и задоринки и способна усыпить подозрения членов жюри. Мистер Мейсон, мы-то знаем настоящего Натана Бэйна. Он вовсе не такая невинная овечка, какой старается прикинуться. Он довольно-таки не глуп, эгоистичен, хитер. Невероятно просто хитер. Но умеет притвориться и так поговорить с людьми, что им кажется, что он искренне говорит о самом задушевном, скрытом глубоко в сердце, что он обнажает свои самые сокровенные думы. А в действительности его самые, что ни на есть, заветные мысли так же непроницаемые и черны, как чернила в чернильнице. «Однажды я полностью вывернул его наизнанку», — сказал Мейсон. «Возможно, я сумею сделать это и на сей раз», —